Глава 6. Нашедшие. Странное дело, но угроза, повеявшая холодком смерти из пустыни, вдруг показалась мне какой-то знакомой, что ли. Ощущение было таким же, как во время моей бурной снайперской деятельности, когда вдруг сталкиваешься со вражеским стрелком и начинается так называемая снайперская дуэль. Учитывая возможности псиоников и современных костюмов хамелеонов, такой поединок мог растянуться надолго. «Незримая, храни, храни, храни!» Филиппа упал на четвереньки и едва не залез в костер, двигаясь к углу между скалами. Будто если вожмется в закуток, его не найдут. «Ты чего?» Я даже удивился. Тот уселся, прикрывшись руками, и замотал головой. Послышался лихорадочный шепот. Филиппа усиленно молился незримой. «Как мог этот святоша выжить на Южном фронте? Или он сидел в глубоком тылу?» Вздохнув, я сдвинулся и осторожно потянулся к магострелу, лежащему на покрывале, и тут же отдернул руку. Выстрел в тихой ночной пустыне прозвучал как гром. Меня окатило мелкой пылью. Пуля отгрызла от скалы, возле которой на покрывале лежал магострел, целый кусок. Рядом прошла еще одна, но намного выше. Не прошло и доли секунды, как мое тело само рванулось к магострелу. Рука перехватила ствол, и спустя мгновение я вернулся в укрытие, обнимая винтовку. Третий выстрел не заставил себя ждать, но меня уже на линии огня не было. Угли грустно затарахтели, когда в них попала каменная крошка. Я рисковал, но тут же выглянул снова. Мелькнули три головы за барханом, черными точками выделяясь среди серой ночной пустыни. Кто-то из них поднял винтовку, и мне пришлось снова пригнуться. По скале скользнула моя тень, ведь в костре еще проскальзывали язычки пламени. И они давали достаточно света. Ага, так вот как они меня заметили. По тени. Прижавшись к каменной поверхности, я медленно выдохнул и прикрыл глаза. Измученному телу резкие движения оказались настоящей пыткой. И оно просто выло, что больше не хочет воевать. И надо бы вернуться на покрывало. «Василий, погоди, толчковый ты пес!» Не все пролетевшие пули я почуял. А это значило, что там не только магия огня. Либо там еще обычные огнестрелы, либо стрелки использовали в магострелах какие-то другие патроны с желтым, синим или белым задком. Честно, как-то по-другому я себе представлял серых хранителей. Кого-нибудь в плащах, вроде легендарных ниндзя, пробирающихся в ночи с ножом, чтобы перерезать глотку. А эти больше были похожи на солдат из царской армии. Твою же псину, и ни одного патрона нету. Так, Тим, спокойствие, только спокойствие. В любом случае, я теперь знал, откуда они выстрелили. Внутри меня сразу включился робот, собранный из навыков, вбитых мне в родном корпусе. Если подождать их, когда придут сюда, швырнуть в лицо углями, попробовать выйти на рукопашную. Да, у нас есть шанс быть убитыми. Но быть покорной и бесхребетной добычей не в моих правилах. Я склонился к паникующему Филиппа и грубо тряхнул его за плечо. «Эй! Ох, незримо, нет! Нет, отпустите!» Он чуть ли не затрясся в истерике, и я отвесил ему пощечину. «Это я, недолунок!» Он испуганно вытаращился единственным глазом. «Вот честно, я представлял себе этого священника более смелым. Удивительно, как он не побоялся пересечь знойные пески, чтобы найти меня. И ведь тащил на себе, несмотря на возраст, не жалея сил. А тут на тебе, забился в угол, как трусливый заяц». «Не осуждай меня, Тим». В его зрачке проклюнулось сожаление. «Это серые хранители. Я лучше на страшный суд попаду. Ох, прости, незримые. Лучше на суд, чем к ним в лапы. Как они тебя нашли?» «Не знаю. Лучше на суд. Прямо сейчас». Его взгляд стал безумным, и он тут же заерзал, хлопая себя по одежде. Потом сунул руку за пазуху, поелозил там пару секунд и вытащил пирусный патрон. Я уставился на желтоватый цилиндрик с красным задком, не веря своему счастью. «Незримая, знаю, что это страшный грех, но...» В другой руке старика показалась пирусная палочка, и он приблизил два предмета друг к другу. Старик бессильно тыкал зажигалкой по магическому капсюлю, но тот не желал активироваться. Филиппа направил патрон одной стороной на себя, и до меня не сразу дошло, что он делает. Я едва успел перехватить его руку с палочкой. «Оставь меня!» Старик начал сопротивляться, но я довольно грубо заломил ему запястье, заставляя выбросить зажигалку. А потом, перехватив руку с патроном, болевым приемом отобрал его. Как завороженный, я смотрел на неожиданное приобретение. Ну теперь-то мы посмотрим, кто кого. «Ты порождение черной!» – начал было он, а потом схватился за голову. «Что, что я говорю?» Усмехнувшись, я загнал патрон в казенник. «Так, сиди здесь. Будешь делать то, что я скажу. Нож есть?» Во взгляде старика, помимо разума, сразу же проскользнула и надежда. От меня не укрылось, что он покосился на небо, но так было даже лучше. Наверняка уже благодарит незримую за помощь. «Тим, ты пойми, серые хранители! О, незримые! Они же мясники и свои пытки считают жертвоприношением Черной Луне! Ты не представляешь, как они искусны в своем деле! Человек в их руках молит, чтобы его убили!» «Понял», — я кивнул. «А в бою они как?» «Серый хра...» — начал было старик и осекся. «Что? В бою?» «Да, в открытом честном бою». «Они? Они?» Филиппа даже растерялся. «Не знаю. Постой, сын мой, неужели ты... О, незримая, храни наши души!» Я хмыкнул. «Нет уж, вашу незримую псину. Полагаться на какую-то высшую силу и надеяться на ее милость не в моих правилах. Сдохну, но попытаюсь сам, чтобы никто не мог отнять у меня право самому решать, жить мне или умереть». Снова откинувшись на камень, я прикрыл глаза и слушал мир вокруг нас. Мои пальцы легонько постукивали по прикладу магострела, иногда заскакивая в следы от зубов уголька. Я слушал. Нервная паника старика ощущалась мной, как порывистый ветер, бьющий с волнующегося моря. Но меня интересовал ветер эмоций совсем с другой стороны. Из пустыни. Будто легкий ветерок, едва поднимающий рябь на морской глади. Но он все же был. Этот отдаленный отзвук удивления, раздражения, злости. Эти трое в пустыне. Если их трое, конечно. Они наверняка давно шли за стариком, но не ожидали, что он будет не один. Рисковать нападающие теперь не будут. Скорее всего, увидели мою тень с винтовкой и поняли, что кто-то из них вполне может отдать душу пробоине, если полезут на храпом. Умирать никто из них не хотел. Значит, попробуют окружить нас, чтобы выйти на прямую линию огня. Я открыл глаза, осматривая темные гряды барханов, которые было видно из нашего укрытия. Пока что там еще никого не было, но это дело времени. «Тим!» Меня ткнули в плечо. Старик все же протянул мне небольшой кинжал. Неожиданно красивый, с черной затертой рукоятью, когда-то явно инкрустированный камнями. Теперь там зияли только пустые гнезда. Длинное обоюдоострое лезвие было уже подхвачено ржавчиной. Клинок больше для каких-то парадов или ритуалов, чем для боя. Но выбирать мне не приходилось, и я, кивнув Филиппа, воткнул нож в песок рядом с собой. Затем притянул за руку к себе старика и прошептал ему на ухо, что делать. Смекалка – самая важная наука в военном ремесле, и так было во все времена. «Понял, понял, Тим». Филипп осторожно потянулся к покрывалу, и я тут же рванул его обратно. Грохнул новый выстрел. Старик как лежал, так и закрылся руками, уткнувшись лицом в песок, и забыл все мои наставления. «Тоже мне напарничек нашелся». Не мешкая ни секунды, я схватил его сумку и выбросил из укрытия. Прозвучали сразу два выстрела. Один из них метко крутанул сумку, сбивая с траектории полета. И тут же я выглянул из-за скалы и поднял винтовку, встав на колено. В перекрестии возникли черные точки голов над барханами. «О да!» Я не дышу. Время течет медленно, и последнее сокращение сердца прозвучало, кажется, 1000 лет назад. Да, я помню, что это винтовка с именной привязкой. Но я взломал ее еще там, в жаркой пустыне, когда погибал. Пальцы помнят, пальцы знают, и пальцы делают. Я едва ощущаю, как нажимаю на спуск. Под гром моего выстрела одна из голов дергается, раскидывая мозги над барханами, и исчезает. Вторая сразу же прячется, но по своей воле. Тут же, подхватив еще и нож, я вскакиваю и несусь к ближайшему бархану. Сердце колотится, как бешеное, но все ноющие мышцы молчат. Всего мгновение назад тело жаловалось, что больше не может. Но сейчас организм знает, что я делаю все, чтобы спасти нашу задницу, поэтому он молчит. Это потом, когда я напрыгаюсь и набегаюсь, организм даст мне прикурить. А сейчас Я перемахнул через вершину дюны и, упав на пятую точку, заскользил вниз. Хоть и бесполезный, но магострел был со мной. Съехав в низину, я на мгновение уставился в звездное небо. Даже как-то не верилось. Мы живые, целые и покинули опасную зону. Все, Тим, встаем, встаем! Я вскочил и, пригнувшись, побежал в ту сторону, где предположительно находились наши гости. Меня волновал третий противник, который должен был направиться куда-то сюда, чтобы обстреливать укрытие. И, по моим расчетам, он должен быть где-то за этим песчаным наметом. Да, это были солдаты, одетые в форму царской армии. И тот самый третий, к счастью для меня, оказался не особо сильным стратегом. Мой выстрел, прозвучавший несколько секунд назад, обескуражил его, и сейчас он стоял ко мне спиной, пытаясь разглядеть своего сообщника, который издалека, из-за поворота дюны, что-то пытался ему передать жестами. Я не двигался бесшумно, поэтому в последний момент солдат все же повернулся на звук. Слишком медленно и слишком расслабленно. Прилетевший нож должен был войти ему под затылок, ведь нас учили бить псиоников в импланты. Но из-за поворота головы клинок воткнулся где-то под ухом, и противник без единого звука упал. Уже через секунду я оказался рядом, подхватывая его винтовку, и выстрелил с колена. Тот умник, который отчаянно жестикулировал за барханом, даже не успел понять, что не так. Здесь тоже оказался заряжен пирусный патрон. Я с некоторым злорадством мысленно сопроводил полет пули. Далекая фигурка даже крутанулась, выписав пируэт. Я опустил магострел и сел на песок, чувствуя какое-то внутреннее опустошение. Пришло точное знание, что все. Это конец. Врагам. Сразу же заныли все мышцы, а дыра в желудке напомнила, что там, в скалах, печеная картошка ждет. «Вася, совесть имей!» — рыкнул я, пытаясь встать сквозь боль в мышцах. Надо было видеть взгляд Филиппа, когда я, целый и невредимый, молча вернулся к костру, аккуратно положил свой магострел на покрывало, сел и жадно сожрал картофель. Потом хлебнул из трофейной фляги, посидел пару минут, встал и снова ушел за дюны. Трупы были тяжелые, но я упорно подтащил всех троих, сложив их возле укрытия. Мародерство — это всегда плохо. Но не тогда, когда ты сам гол, как сокол, и эти твари пытались тебя убить. Серые хранители выглядели совсем обычными солдатами. Увидишь такого и не заподозришь, что он является членом какой-то тайной инквизиции. У всех троих была обычная экипировка царских солдат. Магострел, нож, походная сумка. Когда Филиппа увидел того беднягу, которого я снял первым выстрелом в голову, то старик склонился где-то за скалой, изрыгая бесценный ужин обратно. Ведь защитных артефактов у этих несчастных не было. Да, пирусная пуля по своему действию напоминала разрывные патроны. Да еще и с ужасным импульсом. И то, что осталось от головы, скорее напоминало ту обугленную картофельную шелуху, из которой я недавно вытаскивал нежное парящее нутро. «Сын мой, это просто ужасно!» Филиппа, тряхнув седыми прядями, взглянул еще и на того, которому оторвало руку, и снова склонился в рвотном позыве. Усмехнувшись, я снял и срезал ткань с обоих изувеченных и прикрыл кровавое месиво. «Это они?» — спросил я, осматривая карманы. Святоша пока не отвечал, и я быстро покидал на покрывало трофеи. Три фляжки с водой, конверт с провизией, одна коробка пирусных патронов и еще одна с желтыми затками. Хомусные, если я правильно помню, со стихией земли. Пузырек с таблетками пириума, по аналогии с эфириумом, который использовали маги воздуха для получения большей силы. Эти таблетки должны были служить магу огня. Видимо, страховка на случай, если красная луна после ухода оставит вообще без магии. У всех троих были ножи. Простые и одинаковые, но гораздо удобнее, чем ритуальный кинжал Филиппа. И я радовался как ребенок, понимая, сколько у меня теперь игрушек. Тем более, даже есть из чего выбирать. Особенно порадовали три магострела. У одного счастливчика он даже был усиленный, как у царской гвардии. Его еще назвали, как я помню, Славинским. Удивительно, учитывая, что подстреленный обладатель магострела был одет в обычную форму. Значит, чернолунники не брезгуют принимать в служители и магов? Таблетки пириума, кстати, принадлежали ему. Я поднял магострел, рассматривая две линзы, установленные на прицельной планке. Это не был полноценный оптический прицел, но стекло было отшлифовано достаточно чисто. Когда же я попробовал прицелиться, то приятно удивился. Странно, что эти умники не смогли снять меня, ведь картинка с перекрестием довольно четкая и дальность отличная. Я рассмотрел стекло повнимательнее, прислушался к чувству псионики и почуял какие-то тонкие плетения. Ну, ясно. Без хорошего мага-технаря здесь не обошлось. Мне осталось только гадать, свойства какого камня тут были использованы. Но пируса в стекле я не чуял. У пораскинувшего мозгами я обнаружил еще одну очень ценную находку. Карта с проложенными на ней маршрутами. Горный массив Святого Диафана. С одной стороны его подпирал какой-то город Великорюревск, с другой пустыня. Скорее всего, та самая, в которой мы и находились. Вся карта была испещрена маршрутами, сделанными от руки. Многие из линий вели вниз, на юг, но некоторые проходили через горы Диафана и соединяли целый комплекс каких-то строений или поселений. Я с интересом пригляделся, но меня отвлек вернувшийся к костру бледный Филиппа. «Храм первого полнолуния», — сказал он, заметив, где я держу палец. «Там много святынь Красногории». «О, незримое, эти еретики даже не боятся ходить через святые земли!» «Святые?» — переспросил я, не отрывая пальца от карты. «Для меня все эти значки были Филькиной грамотой». «Да, вот начиная от усыпальницы Рюревских и до места явления незримой». Он говорил что-то еще, но я на миг словно отключился. Внутри меня проснулся Василий, который вместе со мной жадно всматривался в значок. Небольшая изящная вазочка с витиеватой буквой «Р». «Усыпальница Рюревских». «А этот Великорюревск на западе? Это столица, получается?» «Ну точно, все логично». Мои руки задрожали от нетерпения, и я понял, что надо утихомирить буйного юнца. «Так, спокойно, Василий, дай мне подумать. Я помню о духах рода, я обо всем помню». Спокойно свернув карту, я принялся снижать поток гормонов в крови. «Мне нужны холодные мозги». «Как ты смог победить их?» — взволнованно спросил Филиппа, стараясь не смотреть в сторону мертвых тел. «Ну вот, не дают даже помедитировать». Я вздохнул, поднимая голову. «Это и есть серые хранители?» Старик кивнул, пригубив воды из фляги. «У них должна быть татуировка где-то вот тут». Он коснулся своих ребер под мышкой, показывая. Я полоснул ножом у одного, рассекая ткань. И вправду, невзрачный серый кружок, который в темноте можно было спутать с большой родинкой. «Как же они тебя нашли-то?» «Я даже...» Старик задумался. «Скорее всего, какие-то послушники из моего храма выдали. Я ведь, прежде чем уйти сюда в паломничество, рассказал кое-кому о видении от незримой». Видение посетило Филиппа, когда он обычной теплой ночью посапывал в своем прифронтовом храмике, и оно было довольно необычным, хотя и очень знакомым. Ему привиделось, что в мир приходит черная луна, и все вокруг умирает, становится черным и безжизненным. Сам он стоял в пустыне, и там же увидел прекрасную деву. «Она сидела верхом на угольке. Понимаешь, это такое свирепое существо, которое приходит из другого мира через красные вертуны. И только богиня может оседлать его». Я молча кивнул. Если бы только Филиппа знал, насколько близко я знаком с угольками. «О, это точно была незримая. И как же она была прекрасна!» Филиппа покраснел, а я вспомнил нашу ночь с Эвелиной, когда она лихо скакала на мне. Кажется, я знаю, кого точно именно видел старик в своем видении. «Волосы черные, как смоль. На лбу ее серый псарес. А на груди кромешный тхелус. В руках копье о двух острых концах. Один горит пламенем, а другой...» «Грудь большая?» — вдруг спросил я. «А?» Филиппа вдруг замялся, а потом покраснел, то ли от злости, то ли от смущения. «Да как смеешь? Да как ты вообще?» Удивительно, каким храбрым снова стал этот старичок, когда смертельная опасность миновала и лежит рядом ровненько, без признаков жизни. «Значит, большая», — усмехнулся я. «Магострел у нее такой не висел на лямке». Глаз Филиппа округлился еще больше, и я понял, что попал в точку. Уж лямку-то святоша должен был увидеть, тем более на такой груди. «Вот же жженый псарь! Так и поверишь в существование глобального божественного плана». Я только покачал головой, и так, читая на лице старика все, что мне нужно. «Ясно. И что же тебе сказала прекрасная незримая?» Филиппа свирепо сверлил меня единственным зрачком. но потом сдулся. Мне даже не надо было накачивать взгляд псионикой. И так его проняло моей уверенностью. «Чтобы я шел за ней в пустыню и чтобы искал тебя. Того, кого я спас много лет назад, ослушавшись Верховный Совет». «Спас?» Я даже удивился. «Там, у Борзовых, мне было сказано убить младенца, потому что черный караул увидел, что это будет предтеча». Я долго молчал, переваривая услышанное. Ничего нового мне не сказали, лишь подтвердили догадки и домыслы. Вся эта магия Вета была лишь для того, чтобы прикрыть меня на время от вездесущих чернолунников и стражей душ. Хотя удивительно, как вепревы участвовали во всем этом. Они-то, наверное, должны были знать, что я тот самый. Правда, масштабы этого Вета мне были неизвестны. Возможно, магия незримой тогда долбанула по всем вокруг, отрубив память и Борзовым, и Вепревым. А потом, через несколько дней, еще и Вертун снес все живое вокруг на много километров. Черному караулу же, значит, в горах пришло видение, что предтеча убит, и те успокоились. «Ты должен пойти в пустыню, чтобы обрести свой путь, последний привратник!» Филиппа вырвал меня из размышлений. Я поджал губы от досады и не стал отвечать. «Нет уж, никому я ничего не должен. Ну, разве что вот Василию немного. И никакая незримая, будь она хоть 10 раз прекрасная богиня с большими глазищами, меня не уговорит. Хотела бы мне понравиться, перекрасилась бы». Филиппа будто понял, о чем я думаю, и от удивления чуть не завалился на спину. Ему даже в голову не приходило, что так просто можно идти против воли любимой богини. Но ведь мне нужно обучить тебя. Ты должен знать, что такое быть привратником». «Обучишь, обучишь». Не скрывая улыбки, я снова развернул карту и стал изучать горы Святого Диафана. Если я теперь примерно знаю, что от меня нужно этой самой незримой, то вот для чего меня призвали духи царского рода, пока непонятно.